Глава 10. Я открыла глаза, совершенно не понимая, как оказалась в лесу. Знакомый пейзаж и фигура передо мной дали понять, что я все еще сплю. На этот раз пророк, стоящий напротив, не вызывал ужаса, только любопытство, смешанное с удивлением. Я набралась смелости и шагнула вперед. «Сэм», — прохрипел пророк, — «ты нашла путь». «Что дальше?» Посмотрела я в его змеиные зрачки. «Исполни пророчество. Мирам нельзя объединиться». «Почему?» — сделала я еще шаг к существу. «Как мне найти их?» «Загляни внутрь себя». «Ты мне не помогаешь», — сжала я ладони в кулаки. Пророк начал рассеиваться, и я снова шагнула вперед. «Подожди!» — протянула я руку к нему. «Я ничего не понимаю». «Ответы внутри тебя». Он исчез, и я снова открыла глаза. Муха раздражающе щекотала мне щеку, а затем переместилась на шею. Я попробовала отмахнуться от назойливого насекомого, но она все не унималась. Сквозь остатки сна до меня донесся тихий смех, и я вспомнила, где нахожусь. Вместе с этим пришло понимание, что это не муха, а дыхание Эрика щекочет меня. «Вставай, Соня!» Его губы скользнули по моей щеке. «Нам давно пора возвращаться в замок и отправляться за кинжалом». Накрывшись с головой одеялом, я сообщила ему, что никуда не пойду. Ну или попыталась сообщить, потому что через минуту Эрик сдернул с меня одеяло, переспрашивая. «Что ты там мычишь, Сэм?» «Я хочу спать», — пробубнила я, пытаясь отобрать одеяло обратно. Внезапно парень разжал руки, и я рухнула на спину, все еще сжимая одеяло. Эрик тут же оказался надо мной. «Если все дело в незабываемой ночи рядом со мной, то это не проблема. Мы теперь всегда можем спать вместе. И даже...» — он перешел на шепот. «Будем обниматься». «Дело вовсе не в этом», — закатила я глаза и попыталась отпихнуть его. «Но мне кажется, я спала всего 15 минут». Эрик громко рассмеялся и легонько щелкнул меня по носу. «Ты ошибаешься», — улыбнулся он. «Ну же, Сэм, я серьезно. Хватит дрыхнуть». Эрик продолжал нависать надо мной, а его взгляд блуждал по моему лицу. Представив, как выглядят мои волосы после ночи с мокрой головой, я попыталась снова спрятаться под одеяло, но под весом парня оно не поддавалось. «Ты кусаешь губы», — взгляд метнулся к моему рту. Я попыталась придать лицу отрешенное выражение. «Сэм, если ты сейчас же не выберешься из постели, есть риск застрять тут надолго». Голос парня прозвучал глухо. Жар горячей волной накрыл меня, а по телу побежали мурашки. Я опустила взгляд и увидела обнаженную грудь Эрика. Не любитель пижам, ясно. Ладонь начала зудеть от желания прикоснуться к нему. Снова подняв глаза, я наткнулась на потемневший взгляд Эрика. Он еще ниже наклонился ко мне и, едва касаясь моих губ, прошептал. «Это последнее предупреждение». Я порывисто подалась вперед и поцеловала его. Резко выдохнув, Эрик перенес вес тела на одну руку, а другую запустил мне волосы. С моих губ сорвался стон, и я сильнее прижалась к нему. Поцелуй становился все глубже. Где-то хлопнула дверь. Эрик замер, а вслед за ним и я. «Что это?» — прошептала я. «Будем надеяться, что пророк», — вскочил с кровати парень. Я вспомнила свой сон и резко села на кровати. Что это было? Вместо ответов и оправданий я получила еще больше загадок, а я очень от них устала. Что я должна найти внутри себя, и почему он, черт возьми, не может поговорить со мной нормально, без этих вот сложностей? Окончательно проснувшись, я наспех привела себя в порядок и пошла в комнату, где вчера мы пили чай. На стуле с абсолютно прямой спиной сидел Эрик. Перед ним стояли чашки и на этот раз сливовый пирог. «Это не пророк», — стиснув зубы, прошипел парень. «А кто?» — заозиралась я по сторонам. «Сквозняк, судя по всему». Эрик выглядел раздраженным. Я подошла к нему и положила ладонь на плечо. «А мы не можем его позвать?» «Нет, Сэм. Он волен делать то, что ему хочется. Я надеялся, что он поймет, как тебе нужна его помощь, и придет. Но, как видишь», — развел Эрик руками. Я закусила губу, почему-то колеблясь, рассказать ли ему о том, что пророк приходил ко мне во сне, или не стоит. Почему-то существо решило явиться только мне. Может, это что-то дозначит? Эрик явно злился, и это ставило меня в тупик. «Давай поедим и уходим. Времени с каждым днем все меньше», — каким-то отстраненным голосом произнес парень. Поколебавшись секунду, я приняла его приглашение и села за стол. Мы быстро перекусили и засобирались обратно. Я вспоминала вчерашнюю встречу с кертами и вздрогнула. От Эрика это не укрылось. «Днем лес почти безопасен». «Мне не нравится это «почти» в твоих словах». «Керты — редкие гости в этой части мира. Что-то потревожило их», — задумчиво сказал Эрик. «Именно поэтому нам и стоит торопиться. Но других опасных существ здесь нет». «Ладно», — вздохнула я. «Другого пути все равно нет». Эрик кивнул и встал из-за стола. В дверях я обернулась и с удивлением обнаружила, что стол совершенно пуст. Эрик вышел за порог, закрыл дверь и, взяв меня за руку, снова повел в лесную чащу. Сквозь ветки в лес проникали редкие лучи солнца. После вчерашнего дождя земля была скользкой, и сапоги неприятно чавкали в тех местах, где не было ковра из иголок. Путь обратно показался мне легче и быстрее. Вот что значит почти выспаться. Мы шли молча, но тишина, повисшая между нами, не была неловкой. Я наслаждалась запахом леса, теплом руки Эрика и столбами солнечных лучей, в которых кружились мелкие пылинки. Я раздумывала над ночным появлением пророка, понимая, что момент для признания упущен, а поэтому решила, что раз пророк ничего ценного мне не сказал, то и Эрику знать об этом не обязательно. Впереди послышался всплеск воды, и я замерла. «Что там?» — прошептала я. «Лесное озеро, надо полагать». «Там кто-то есть», — все так же шепотом пробормотала я. Эрик пожал плечами и пошел вперед. Через пару шагов я заметила голубую гладь озера и выглянула из-за спины парня. Едва сдержав рвущийся наружу крик, я сделала шаг назад. На камне у озера сидела девушка, худая, как жердь, а из-под порванного платья торчали острые углы тела. Бледностью она не уступала бумаге, а черные волосы отливали болотным. Она резко повернулась в нашу сторону и остановила на нас свой немигающий взгляд. От неожиданности я вздрогнула. Глаза были мутные, за белой пеленой угадывался зеленоватый зрачок. Зубы во рту оказались мелкие и острые. «Это Ульриска, дух озера», — тихо проговорил Эрик. «Если мы не будем близко подходить к водоему, то нам ничего не грозит». Я не разделяла его уверенности. Ульриска изменила позу и села так, словно приготовилась к прыжку. Сквозь стиснутые зубы раздавалось шипение. «Она боится нас». Эрик старался идти медленно, сильно не приближаясь к ней. «Она думает, что ей надо будет защитить озеро». Ульриска мутными глазами продолжала следить за нами. Платье лохмотьями свисало с ее исхудавшего тела, совсем не прикрывая наготу девушки. «Я боюсь ее больше, чем она нас». Шагая за Эриком, я не сводила глаз с существа озера. «Просто не делай резких движений». Эрик протянул руку назад, и я ухватилась за его ладонь. По широкой дуге мы обогнули озеро, оставив таинственную Ульриску за спиной. Я хотела было начать задавать вопросы, но тут где-то в глубине леса послышалось ржание коня, и я снова вздрогнула. От Эрика это не укрылось, и он крепко сжал мою руку. «Не бойся, кроме людей никто на лошадях не скачет». Я немного успокоилась, но повернулась к Эрику, поняв, что упустила одну деталь. «Почему мы оставили Грома на опушке?» «Дом пророка открывается только нуждающимся в нем», — развел руками парень. «То есть ты знал, что мы попадем в беду?» — отшатнулась я от него. «Нет, Сэм», — хмыкнул он. «Просто пеший путь по лесу уже является испытанием. Мы бы в любом случае проголодались и замерзли». «А если бы он не явился нам, мы бы так и ходили кругами?» — не сдавалась я. «Мы бы не ходили кругами», — голос Эрика зазвенел от едва сдерживаемой злости. Я с удивлением уставилась на него. «Мы бы...» Договорить ему не удалось. Ржание повторилось, а вместе с ним до нас донеслись голоса людей. Эрик сделал шаг в сторону, чтобы сойти с тропинки, но внезапно перед нами появилась лошадиная морда, преградившая нам путь. Обернувшись, я увидела еще две лошади сзади. Сидевшие на их спинах всадники не выглядели доброжелательными. Суровые лица, кожаные доспехи, мечи в ножнах. А у одного из них я заметила лук, выглядывавший из-за спины. Эрик удивленно поднял бровь. «Гарри, что привело тебя в наши земли?» — напряженно спросил он. «Домой, вы хотели сказать, Ваше Величество». Гарри оказался крупным мужчиной, сидевшим на лошади, которая преградила нам путь. Его голос сочился презрением, а «Ваше Величество» было произнесено так, словно это грязное ругательство. «Флоритания больше не твой дом», — процедил Эрик. «Ты трус и предатель». «Ты ошибаешься, Эрик», — произнес Гарри без должного почтения. «Просто я знаю, когда битва проиграна и следует отступить». Но ни ты, ни твой отец не были способны на это. За что Фредерик и поплатился головой? Своей и сотни своих солдат. «Не смей говорить о моем отце. Если бы вы не сбежали с поля боя, то он бы не погиб от руки...» Эрик запнулся и сделал глубокий вдох. Гарри смотрел на него сверху вниз, и мне показалось, что в его взгляде промелькнула жалость. Взяв себя в руки, Эрик спросил... «Ты же не случайно тут оказался, Гарри. Зачем тогда?» «Ты знаешь, что пророчество не должно исполниться. А значит, ее...» — кивнул он в мою сторону. «Надо убить». Мне не нравилось, к чему клонил этот Гарри, и я сильнее прижалась к Эрику. Ладони вспотели, а сердце колотилось где-то в районе горла. Однажды я уже слышала, как Ровус говорил, что пророчество не должно быть исполнено, и попытался меня убить. «Глупцы!» — Эрик сжал кулаки. «Вы не понимаете!» «Ровус считает, что это ты не понимаешь. И то, что ты затеял, безрассудно!» «Ровус — идиот!» — голос Эрика сорвался на крик. «Ваше Величество, отдай девчонку!» — устало произнес Гарри. «Нам стоит вернуться к изначальному плану». «Нет, Гарри, я не дам вам ее убить!» «Хотел бы я сказать, что мне жаль, Ваше Величество, но это не так», — хмыкнул мужчина. Гарри выхватил меч и направил его острие на нас. Обернувшись, я увидела, что его спутники повторили этот маневр. Мы оказались зажаты в кольцо из наставленных на нас мечей. Эрик выпустил мою руку. «Гарри, ты серьезно собрался драться со мной?» Его пальцы заискрились голубым светом. «По крайней мере, я попробую». С этими словами Гарри сделал выпад вперед. Я почувствовала толчок и отлетела к сосне, но, падая, успела заметить, как вспышка света, выпущенная Эриком, попала в меч, и он слегка дернулся, проносясь в паре сантиметров от парня. Потирая ушибленную спину, я встала на четвереньки и слишком поздно заметила, как один из тройки всадников отделился от круга и направился ко мне с выставленным вперед мечом. Встать на ноги я уже не успевала, поэтому, неловко завалившись на бок, попыталась перекатиться вправо. Плечо обожгло резкой болью, меч меня все же зацепил. Пытаясь не опираться на раненую руку, я отползла еще немного. Воздух пронзил крик полной боли. Скинув голову, я увидела, как всадник, напавший на меня, валится с лошади, как мешок картошки, а от его тела поднимается черный дым. Не в силах отвести взгляд, я смотрела, как он еще пару секунд дергался, а потом затих. До моего носа донесся запах сожженной плоти, и я с трудом подавила тошноту. Мой взгляд переместился на предмет рядом с телом. Падая, он выпустил из рук меч. Поднявшись с земли, я, прихрамывая, пошла к нему. По руке бежали теплые ручейки крови, боль мешала думать. Я видела только меч перед собой. Я подняла его с земли и под его весом снова едва не упала. Штука была жутко тяжелая и неудобная. Нужна недюжинная сила, чтобы им сражаться. Спереди от меня Эрик продолжал отбиваться от Гарри и второго всадника. По его лицу струилась кровь, рубашка была разорвана. Но на первый взгляд других повреждений не было. Гарри же выглядел совсем невредимым. Тут его взгляд обратился в мою сторону, и он крикнул. «Феликс, девчонка!» Эрик, услышав это, повернулся в мою сторону, и в ту же секунду на его плечо опустился меч. С криком, полным боли, он упал на землю, прижимая вторую руку к ране. Я дернулась к нему. «Нет, Сэм!» Я шагнула было назад, надо бежать, скрыться в лесу, найти дорогу к дому пророка и как-то позвать его на помощь. Эрик говорил, что он приходит, когда нужен, а сейчас он был очень нужен. Но я смотрела на Эрика и не могла оставить его одного. С трудом я подняла меч. Над лесом разнесся хриплый смех Гарри. «Вот что с людьми делает любовь, глупая девчонка». Выплюнув последнее слово, он поскакал в мою сторону. Я выставила меч в попытке защититься от удара, но Гарри легким движением выбил его из моих рук. Я зажмурилась и, отшатнувшись, закрыла голову руками, ожидая удар меча, который меня убьет. Но его не последовало. Громко заржала лошадь, и, открыв глаза, я увидела, как вспышка света попала ей в круп. Встав на дыбы, она ржала от боли и страха. К запаху горелой плоти добавился запах подпаленной шерсти. Гарри попытался удержаться в седле. Это был мой шанс, поэтому, не раздумывая, я дернулась к коню, громко крича и пытаясь напугать животное еще сильнее. Краем глаза заметила, как Эрик, с трудом поднявшись на ноги, идет в мою сторону. Феликс скакал на помощь к Гарри. Лошади все же удалось скинуть седока, и он с глухим стуком повалился на землю. Эрик возник рядом с ним, сжимая в руках меч, который я выронила. Приставив его к горлу лежавшего на земле мужчины, он произнес: «Отступи, Гарри, и я в память о былой дружбе дам тебе уйти». Гарри снова рассмеялся и плюнул парню на сапоги. Эрик вскинул меч, но тут мой взгляд уловил какое-то быстрое движение, и я вскрикнула. Дернувшись, Эрик повернул голову, и стрела пронеслась в сантиметре от него. Он снова посмотрел на Гарри. «Закрой глаза, Сэм», — тихо произнес парень. С этими словами он обрушил меч на голову мужчины. Я подавила накатившую тошноту, отвела взгляд и увидела, что оставшийся всадник уже вставил новую стрелу в лук. «Эрик!» — закричала я. Парень обернулся и дернул рукой. Серебристый сгусток света понесся в сторону всадника, но тот уже отпустил тетиву. Все замедлилось, время почти остановилось. Я видела, как стрела медленно летит в сторону Эрика, успевая подметить, что молния оказалась быстрее, и всадник в считанные секунды оказался на земле, а от его тела поднялся дым. Стрела продолжала лететь, пока не наткнулась на мягкую плоть, разрывая кожу, сосуды и мышцы, пронзая тело насквозь. Только тогда время снова ускорилось, а с моих губ сорвался крик отчаяния, когда Эрик рухнул пронзенной стрелой. Мои ноги подогнулись, и я осела на землю, окидывая взглядом тела, валяющиеся рядом со мной. До носа снова донесся резкий и тошнотворный запах горелой плоти, голова закружилась, перед глазами расцвели кроваво-красные пятна, и я погрузилась в темноту. Очнувшись, я почувствовала жгучую боль в плече. Пытаясь вспомнить, где я умудрилась потянуть руку, я с трудом разлепила глаза. Перед глазами возникли сосновые ветви. Осознание свалилось на меня, и, забыв про боль, я резко села. Голова кружилась, во рту было сухо, нестерпимо хотелось пить. Перед глазами плясали черные пятна, но, опираясь на здоровую руку, я неуклюже встала. И увидела перед собой прекрасное создание. Это была девушка, длинные светлые волосы которой свисали до самой земли. В них причудливым узором были вплетены ветки и шишки. Из одежды на красавице было лишь полупрозрачное белоснежное платье, которое больше демонстрировало, чем скрывало. А ноги оказались босыми. Легкое свечение ореолом окутывало незнакомку. От удивления я открыла рот, не зная, что сказать. Она, не мигая, наблюдала за мной. Наконец, нужные слова нашлись. «Эрик?» Мой голос звучал не лучше, чем у пророка. Я прокашлялась и попыталась снова. «Где он?» Девушка медленно моргнула и махнула рукой куда-то мне за спину. Я обернулась и увидела Эрика, лежавшего на подстилке из сосновых веток. Стрелы в его боку больше не было. Вокруг него стояли девушки, как две капли воды, похожие на ту, что оказалась передо мной. Медленно, еле передвигая ногами, я направилась в их сторону. Моего появления никто не заметил, и я опустилась на колени рядом с Эриком, с облегчением отмечая, что он хоть и слабо, но дышит. Узел, образовавшийся в моей груди, начал медленно развязываться. Проведя ладонью по его лицу, я обратила внимание, какой холодной и липкой была кожа. «Время поможет. Ему ничего не грозит». Голос, произнесший это, был похож на журчание чистой речки. Я встала, оборачиваясь. Прямо передо мной стояла девушка, похожая на первую, но все же едва уловимо отличавшаяся. В ней чувствовалось величие и стать. Остальные бесшумно расступились, склонив перед ней голову. Мы оказались в круге из их фигур. «Кто вы?» — не слишком вежливо спросила я. «Меня зовут Айвен», — наклонила она голову. «Но остальные зовут нас Зелигены. Мы — сердце этого леса, его жизнь и душа». Ее речь звучала плавно, слова окутывали меня, словно облако. «Это вы спасли нас?» Оглянулась я вокруг, осознавая, что пейзаж вокруг не сильно, но все же изменился. «Мы привыкли отдавать свои долги», — резко ответила Айвен. Развернувшись, она пошла от меня прочь. Я посмотрела на Эрика и, убедившись, что он в порядке, поспешила за ней. «С Эриком все будет в порядке?» — спросила я, нагнав прекрасное создание. Глаза цвета холодного лесного ручья гневно сверкнули. «Я не люблю повторяться, дитя Этании!» «Простите», — смутившись, пробормотала я. Молча она продолжала идти по лесу, словно просто прогуливаясь. Я неотступно следовала за ней, но спустя некоторое время снова не выдержала. «Когда мы сможем уйти?» «Сейчас!» — отрывисто произнесла она. «Но как?» — а я резко остановилась. «Эрик вряд ли сможет преодолеть путь по великому лесу». Легкий смех, похожий на шелест листвы, зачаровал меня. Айвен казалась частью природы. «Дитя, мы и есть великий лес». «Это не дает ответа на мой вопрос», — набралась я смелости. Айвен вскинула брови, с интересом посмотрела на меня. В ее глазах мелькнуло понимание, а затем сменилось сожалением. «Ты так переживаешь за него? Твое сердце уже сделало выбор», — задумчиво произнесла она. «Какое это отношение имеет к моему вопросу?» «Самое непосредственное. Твои глаза слепы. Ты ничего не видишь вокруг. Ты смотришь на мир через призму своей любви. Но никто не сможет дать тебе ответы. Чтобы пророчество исполнилось, тебе нужно сделать это самой. Это только твой путь. Иначе все необратимо изменится». «Проклятие!» — прошипела я. «У вас так что ли принято говорить сплошными загадками?» «Я и так сказала тебе опасно много, Саманта. Открой глаза». Она махнула рукой, мир вокруг и закружился, и все снова почернело. Проснувшись, я обнаружила, что снова наступил вечер. Еще один день безвозвратно потерян. Я оглянулась и поняла, что лежу на знакомой кровати в доме пророка и что Эрика рядом со мной нет. Выбравшись из кровати, я для начала решила все же отправиться в душ. Мое одеревеневшее тело не слушалось меня. Горячие струи воды смывали усталость, из мышц уходило напряжение. Вымывшись и сменив повязку, я с удовольствием переоделась в чистые вещи, которые обнаружила около кровати. Складывалось ощущение, что где-то в доме находится волшебный дворецкий, поставляющий чистую одежду по мере необходимости, готовящий нам еду и убирающий за нами. Улыбнувшись этой мысли, я отправилась искать Эрика. Он сидел около камина с кружкой в руках и смотрел на пылающий огонь. Пламя отбрасывало причудливые тени на стены и блики в глазах парня. Услышав мои шаги, Эрик обернулся. Я успела заметить тень печали на его лице, прежде чем там появилась улыбка. «Ты как?» — спросила я, подойдя к парню. «Терпимо», — улыбнулся он. «Я так понимаю, мы здесь оказались не сами по себе». Она сказала, что ее зовут Айвин, пожалуй, я плечами. И то, что они всегда отдают долги. «Хм», — пробормотал Эрик. «Значит, зелегены». Эрик поставил кружку на пол около стула и притянул меня к себе на колени. Обхватив его руками, я уткнулась в ложбинку между плечом и шеей. С наслаждением вдыхала запахи леса и хвои, исходившие от парня. «Кто они такие?» «Духи леса, его защитницы и хранительницы. Они называют себя душой великого леса». «Они обладают магией?» — с интересом спросила я. «Можно сказать, что они и есть магия». «Почему они не закроют разломы?» «Пока не все артефакты в нашем мире, это невозможно». Я замолчала, прижимаясь к Эрику и наслаждаясь теплом его тела. «О каком долге?» — говорила Айвин. Через пару минут поинтересовалась я. «Это очень долгая история. Однажды, когда все это закончится, ты ее услышишь». Замолчав, Эрик крепче обнял меня за талию. Тепло его тела согревало не хуже жара от камина. Парень отстранился и посмотрел на меня. «Сегодня мне показалось, что я не смогу тебя спасти. Я испугался». Он печально улыбнулся. Но в итоге и не смог. Я отрицательно замотала головой, но проглотила свои возражения, потому что парень продолжил. «Ты так смело кинулась на Гарри с мечом», — улыбнулся Эрик. «Я увидел в тебе твоего отца. Ты истинная дочь Бернарда». «Ты знаешь его?» — спросила я, радуясь, что Эрик сам заговорил про моего отца. «Знаю». Что-то незнакомое мелькнуло в его глазах. «Но сейчас я говорю о тебе». Произнеся это, парень провел большим пальцем по моей нижней губе, а затем его рот требовательно накрыл мой. Я задохнулась от неожиданности и эмоций, накрывших меня. Жар камина не мог сравниться с жаром от поцелуя Эрика. Я прижалась к нему сильнее, проводя по обнаженной груди парня. С его губ сорвался глухой стон. Подхватив под ягодицы, Эрик рывком поднял меня и отнес к столу. Кровь шумела в ушах, пульс зашкаливал. Прикоснувшись разгоряченной кожей к холодной столешнице, я вздрогнула. Распустив пучок, парень запустил руки мне в волосы и легонько потянул, продолжая требовательно терзать мои губы. Положив руки ему на грудь, я, наконец, смогла унять это зудящее желание прикоснуться к парню. Эрик запрокинул мою голову и стал осыпать легкими поцелуями подбородок, потом шею, спускаясь все ниже. Застонав, я притянула парня еще ближе к себе. Мною овладело болезненное, пульсирующее желание почувствовать его. Все эмоции смешались в один огромный клубок, грозящий поглотить меня. Эрик снова принялся целовать мои губы, расстегивая пуговицы на рубашке. Хлопок, обычно так приятно прилегающий к телу, сейчас практически царапал мою разгоряченную кожу. Когда тонкая ткань, разделявшая наши тела, оказалась на полу, Эрик снова прижал меня к себе. Казалось, он жаждет, чтобы наши тела слились воедино. Я почувствовала, как парень вздрогнул и, отстранившись, посмотрела ему в глаза. Его взгляд, потемневший от желания, сказал мне все, что я хотела знать. Эрик снова притянул меня к себе и поцеловал. Отбросив прочь все сомнения, я утонула в водовороте эмоций. Поцелуи становились жарче, прикосновения настойчивее. Больше не сдерживая стона, я обхватила ногами талию Эрика. Пару минут спустя вся одежда кучей валялась на полу. Огонь в камине догорал, наше дыхание смешалось, а тела переплелись. Я забылась в ощущении его губ и рук на моем теле. А потом мир взорвался и осыпался на нас яркими звездами.